Любопытно. Я не считаю, что делаю это для кого бы то ни было. Фактически, я вообще не думал, что человек делает умирание. Я полагаю, что это процесс, происходящий с людьми. Да, это происходит с тобой, и это происходит через тебя. Все, что происходит с тобой, происходит через тебя. И все, что происходит через тебя, происходит для тебя. Никогда не думал, что умирание делается с какой-то целью, а тем более, что я делаю его для себя. Ты делаешь его для себя, так как умирание – великолепная вещь. И ты делаешь его с определенной целью, по причинам, которые станут тебе ясны по мере того, как мы будем углубляться в беседу. Умирание – великолепная вещь. Да, то, что вы называете смертью, великолепно. Поэтому не грусти, когда человек умирает. И к собственной смерти относись без печали и страха. Приветствуй смерть, как ты приветствуешь жизнь. Ведь смерть и есть иная форма жизни. Приветствуй смерть другого человека с тихой радостью и глубоким ощущением счастья, ибо его ждет дивная радость. Чтобы умиротворенно относиться к смерти, своей или чужой, знай, умирающий сам является причиной своей смерти. Итак, второе воспоминание. Ты сам причина своей смерти. Это всегда так, независимо от того, где и как ты умираешь. Думаешь, смерть происходит против твоей воли? Ёлки-палки, я смотрю, ты держишь свое слово. Многим людям будет действительно сложно в это поверить. В жизни есть несколько основополагающих принципов, и мы скоро рассмотрим их внимательно, зная которые, тебе будет проще соотнести некоторые из воспоминаний со своей реальностью. Когда мы подробно рассмотрим эти базовые принципы, ты поймешь, то, что вы называете смертью, потрясающий момент творчества. Ничего себе. Еще одна интересная мысль. Смерть – это момент творчества? Это один из самых сильных моментов, которые тебе суждены. Это инструмент. Если использовать смерть по назначению, она может создать нечто необычайное. И это я тоже объясню тебе. Смерть – инструмент? Она не просто дверь. Да, это дверь, но дверь волшебная, ибо то, что будет на другой стороне, зависит от того, с какой энергией ты проходишь через эту дверь. Постой, не так быстро. У меня дух захватывает. Нельзя ли немного обстоятельнее? Может быть, повторим все это еще раз, заполняя пробелы? У меня есть много вопросов в связи со сказанным только что. Мы все эти вопросы обсудим и ответим на каждый. Вот и прекрасно. Тогда давай начнем с идеи, что смерть – инструмент. Это что-то совершенно новое для меня. Инструмент – это нечто, используемое нами с определенной целью. Мы используем инструменты охотно, но ведь у меня нет охоты умереть. Никто не хочет умереть. Все хотят умереть. Все хотят умереть. Конечно, иначе никто не умирал бы. Думаешь, смерть приходит против твоей воли? Наверняка так полагают очень и очень многие. Ничто не происходит против твоей воли. Это невозможно. Итак, третье воспоминание. Ты не можешь умереть против своей воли. Если бы я поверил в это, мне было бы так спокойно. Это знание могло бы меня утешить и исцелить. Но как я могу считать это истиной, если из опыта знаю, что в моей жизни происходит множество вещей, которых я ничуть не хотел бы? Не происходит ничего такого, чего бы ты не хотел. Ничего. Ничего. Ты можешь вообразить, будто произошло что-то, чего ты не хотел. Однако это не так. Просто такой подход позволяет тебе почувствовать себя жертвой. Ничто не тормозит твою эволюцию в большей степени, чем эта мысль. Стремление считать себя жертвой признак ограниченного восприятия. На самом деле никто не является жертвой. Довольно трудно объяснить, что никто не является жертвой человеку, чью дочь изнасиловали или чью деревню стерли с лица земли в ходе этнической чистки. Пока человек остро переживает страдания, разговор на эту тему не пойдет ему на пользу. В такие моменты нужно просто поддержать человека, проявить сострадание, подлинное участие и целительную любовь. Духовные сентенции или интеллектуальное рассуждение не облегчат его боль. Вначале исцели человека от боли, а потом исцели от мысли, причинившей боль. Конечно, в обычном человеческом смысле существуют жертвы ужасных происшествий или жизненных обстоятельств. Однако опыт жертвы может быть реальным только в контексте нормального, а значит крайне ограниченного человеческого сознания. Говоря, что на самом деле жертв не бывает, я ориентируюсь на совершенно иной уровень сознания. И человек способен подняться на этот уровень, когда боль исцелена. Думаю, многим будет трудно принять твои слова, независимо от того, терзает ли в данный момент душевная боль или нет. Я просто пытаюсь здесь сказать то же, что на протяжении многих столетий твердили практически все мировые религии. Пути Господни неисповедимы. И еще, верь в совершенство Божьего промысла. Позже в этой беседе нам еще представится повод обсудить идею о совершенстве Божьего промысла. Мы также разберемся, как взаимодействуют разные души, порождая индивидуальные и коллективные жизненные переживания на Земле. Причем все они действуют определенным и совершенным образом, по определенной и совершенной причине. На самом деле, я попрошу тебя, чтобы ты привел мне пример такого взаимодействия. Правда? Да. И когда я попрошу тебя об этом, ты поймешь, о чем идет речь. А пока успокой свое сердце мыслью, что все происходящее совершенно. Попробую. Попробую удержать эту мысль и принять ее в свое сердце, как ты просил. Но ты слишком торопишься, слишком быстро мчишься. Мы только что начали диалог. А ты уже унес нас, как бы это сказать, в заоблачные выси. Не хочу показаться невежливым, но куда нас заведет эта беседа? Туда, куда ты всегда хотел попасть. А именно? Истине. Нет истины, кроме истины внутри тебя. Все остальное – это лишь то, что тебе говорили другие. Ага, я это уже слышал. Каждый встречный поперечный утверждает, что ведет меня к истине. Да, но привести тебя к ней может лишь один. И кто же? Ты? Нет. Тогда кто? Ты. Я? Да, ты. Ты единственный, кто может привести тебя к истине, ибо истина есть лишь в одном месте. Молчи, я сам скажу. Она внутри меня. Правильно. Нет истины, кроме истины, внутри тебя. Все остальное – это лишь то, что тебе говорили другие. Включая то, что ты тут мне рассказываешь. Конечно, совершенно верно. Тогда какой смысл в этой беседе? И если на то пошло, какой смысл вообще слушать кого бы то ни было? Я не говорил, что внешние факторы не могут указать тебе путь к истине. Я сказал, что единственный, кто может привести тебя к ней – ты сам. И все же… Если бы я знал путь к истине о жизни и смерти, я бы тебя не спрашивал. Я не начинал бы этот диалог. Правда? Многие мои знакомые молятся о таком знании. Они просят ответов или хотя бы подсказок, которые помогли бы им найти ответы на глубочайшие вопросы о жизни и смерти. И когда люди просят об ответах, а затем получают их, часто очень отчетливые ответы. Они говорят, что им дал ответ Бог. Кому-то покажется, что нечто подобное происходит и со мной сейчас. Вся эта беседа напоминает молитву, на которой я получаю ответы. Замечательные слова, ибо так оно и есть. Именно поэтому я и записываю всю нашу беседу, весь этот процесс. Я записываю все до последнего слова. Но будь осторожен, чтобы у других не возникло впечатления, будто понимание находится где-то вне их самих. И за ответами необходимо идти куда-то во внешний мир, например, к тебе. Постарайся не создать ситуацию, когда другие стали бы тебе завидовать, считая, что ты нашел дорогу к мудрости, ибо тогда они захотят, чтобы ты показал им этот путь. А это бессмысленно и иногда даже опасно. Опасно? Когда люди думают, будто у тебя есть канал доступа к Богу, которого нет у них, ты становишься опасен. Поэтому твоя задача – позаботиться о том, чтобы мир так о тебе не думал. Не позволяй считать себя исключительным. Делай все возможное, чтобы не быть исключительным. Хотя в действительности ты, конечно, исключительный человек. Просто речь идет о том, чтобы никто не думал, что ты более исключительный, чем все остальные. И как же этого добиться? Сделай что-либо совершенно несвойственное такому человеку, каким вообразили тебя люди. Что-то, чего никогда не сделал бы гуру или святой. Стань продюсером рок-группы, стань клоуном, открой боулинг-клуб. А что, святые не владеют боулинг-клубами? Среди гуру нет клоунов? Ты шутишь? Они все клоуны. Бум-ла-ла-лам. Просто люди не понимают этого. В том-то все и дело. Поэтому сделай что-нибудь возмутительное. Что-то, что заставит людей недоуменно чесать затылки. Что-то, что заставит их отказаться от мысли о твоей исключительности. И даже с пеной у рта доказывать, что ты не исключителен. Ха. Для этого достаточно просто рассказать людям историю моей жизни. Я совершил множество ошибок, сделал много вещей, которые никто не одобрил бы. Вполне достаточно, чтобы никто не смог называть меня исключительным. На самом деле ты несовершенный вестник, что и делает тебя совершенным. Потому что никто не спутает послание и вестника. Скорее всего, не спутает, если только ты сам не позволишь людям сделать это. Так что просто оставайся человеком. Прости себя и попроси прощения у окружающих за все свои ошибки, старые и новые. Затем иди к людям и скажи им всем, что ответы, которые они ищут, находятся внутри них. Каким путем ни иди, ты не можешь не попасть домой. Сказать это людям – прекрасная идея, но подобные вещи высказывались столь часто, что уже давно превратились в избитый афоризм. Сказать человеку «ответы внутри тебя» – почти то же самое, что сказать «сила внутри тебя». И все же я здесь, чтобы сказать тебе, все, что нужно знать, ты знаешь с самого рождения, и ты пришел сюда продемонстрировать это. Твои утверждения, я не знаю. Они настолько расходятся с нашим повседневным опытом, как я могу поверить, что все ответы внутри меня и были внутри меня с самого рождения, если я чувствую, что еще очень многому нужно научиться. Тебе ничему не нужно учиться, нужно только вспомнить. Жизнь – это процесс роста, рост – свидетельство божественного присутствия и проявления. Вся жизнь работает так. Посмотри на дерево за окном. Сейчас, когда оно выросло до 15-метровой высоты и защищает тебя от солнца своей гигантской кроной, оно знает не больше, чем когда было маленьким росточком. Вся информация, необходимая, чтобы вырасти до нынешних размеров, присутствовала уже в семени. Дереву не пришлось ничего изучать, нужно было только расти. Чтобы вырасти, оно использовало информацию из клеточной памяти. Так же, как и ты. Разве я не говорил, еще до того, как ты спросишь, я дам тебе ответ? Да, да, но... Ну вот я снова задам этот вопрос. В чем тогда смысл нашей беседы? Зачем вообще разговаривать с кем-то, а тем более молиться Богу? Даже дереву для роста необходимо солнце. Все в жизни взаимосвязано. Ни один из аспектов или индивидуальных проявлений целого не действует отдельно от других аспектов и индивидуальных проявлений. Жизнь непрестанно творит в интерактивном режиме. Мы создаем результаты совместно. Нет другого способа, которым мы могли бы создавать их. Твои беседы с другими людьми, информация, поступающая к тебе из внешнего мира, все это как солнечные лучи. Они помогают прорасти семена внутри тебя. Во внешнем мире есть много вещей, направляющих тебя к внутренней истине. Но эти люди, места, вещи и события – лишь напоминания. Они – как дорожные указатели. В этом фактически и состоит функция внешнего мира. Физический мир создан для того, чтобы создать контекст, внутри которого ты можешь ощутить извне то, что знаешь внутри. Таким образом, мне идет на пользу то, что внешний мир проявляет себя именно так, как он себя проявляет. Всем людям это идет на пользу. Поэтому я и говорил, не суди и не проклинай, когда смотришь на мир и на все, что с тобой происходит. Пусть на этом этапе беседы дерево станет нашим другом, помогающим обрести более глубокое понимание происходящего. Представим себе, что ты пришел на знакомую опушку, а затем углубился в лес. Прежде ты никогда не заходил столь далеко в чащу и понимаешь, что можешь заблудиться. Поэтому по пути ты метишь деревья. Возвращаясь на опушку, ты видишь метки и помнишь, что ставил их сам, чтобы не заблудиться. Эти метки – нечто внешнее по отношению к тебе. В конечном счете они приведут тебя домой, но сами домом не являются. Метки указывают тебе дорогу, тропу, путь. И этот путь кажется тебе знакомым. Ты узнаешь его. Узнаешь. Значит, познаешь снова. Однако путь не тождественен цели. Только ты сам можешь привести себя к цели. Другие могут указать тебе дорогу, рассказать о своем пути, но прийти к цели можешь только ты сам. Лишь ты сам можешь решить оказаться дома с Богом. Внешний мир – это путь. Он должен помочь тебе добраться домой. На самом деле, все события внешнего мира направлены именно на это. Именно для этого вы их и создали. Они метки на деревьях. Метки. Но если я сам расставил все во внешнем мире по местам, чтобы привести себя к внутренней истине, ведь именно об этом ты говоришь, правда? Да, я говорю именно об этом. Ты совершенно прав. Тогда получается, что в некотором смысле я сам вложил эту книгу к себе в руки? Правильно. Я сам сделал так, чтобы этот материал пришел ко мне именно таким образом, каким он и пришел. Это дорожный указатель, метка на дереве. Теперь тебе стало ясно. Именно так и обстоят дела. Но тогда, если все во внешнем мире, дорожные указатели, каким образом каждый из них может иметь смысл? Это как если бы я пришел на перекресток и увидел множество знаков, которые указывают в разные стороны, но на каждом написано «Дорога домой». Ну вот, теперь тебе все стало действительно ясно. Ради всего святого, о чем ты говоришь? Я говорю, что каким ни иди путем, ты не можешь не попасть домой. Тогда получается, что безразлично, какую дорогу я выберу? Безразлично. Безразлично, какую дорогу? Абсолютно безразлично. Тогда зачем выбирать, если все они ведут домой? Какая разница? Некоторые пути менее трудны. Что бы ты ни делал, не верь в то, что здесь сказано. Ага, значит, некоторые пути лучше других. Менее трудны – фактическая характеристика, а лучше – оценочное суждение. И это приводит нас к... четвертому воспоминанию. Ни один путь домой не лучше других. Ты уверен? Пожалуйста, дорогой Бог, скажи, до конца ли ты уверен в этом? Почти все религии на Земле говорят обратное. Повторю, чтобы развеять любые сомнения. Ни один путь домой не лучше других. Все пути приведут тебя туда, ибо все, что нужно, чтобы добраться домой, это искреннее желание, чистое, открытое сердце и вера в то, что у Бога нет никаких причин сказать: «Ты не можешь быть со мной, кому бы то ни было, по какой бы то ни было причине». Тем более только на том основании, что человек верит в Бога как-то не так. Все истинные религии прекрасны, и все истинные духовные учения – пути к Богу. Ни одна религия и ни одно учение не правильнее других. На вершину горы ведет не одна тропа. Религии созданы человеческими культурами, чтобы помочь людям, рожденным в этих культурах, узнать и понять, что существует неиссякаемый источник помощи в минуты нужды, источник силы в минуты испытаний, источник ясности в минуты смятений и источник сострадания в минуты боли. Кроме того, в религиях отражено инстинктивное осознание людьми того, что ритуалы, традиции, церемонии и обычаи исключительно ценны, как символическое свидетельство присутствия в мире того или иного народа. Заодно они служат связующим средством, которое обеспечивает это присутствие, поддерживая целостность культуры данного народа. У каждого народа есть прекрасные и неповторимые традиции, знаменующие одну истину, что в жизни есть нечто более важное, чем желания и даже потребности человека, что сама жизнь намного более глубока и значительна, чем поначалу кажется многим людям. И что любовь, взаимная забота, прощение, творчество, игра и объединение усилий ради достижения общей цели – все это приносит глубочайшее удовлетворение и дарит самую большую радость, которая доступна человеку. Поэтому пусть каждый из вас изберет свой собственный путь ко мне, пусть каждый идет домой собственной дорогой. Ты не можешь не прийти ко мне, и никто не может. Воистину, вы все снова встретитесь, когда соберетесь дома, и несказанно удивитесь, почему ваш путь был столь путанным. Да, и еще мы постоянно спорим, правда? Спорим без конца. Скандалим и деремся, и убиваем, и умираем, настаивая, что только наш путь на небеса правильный, точнее, единственный. Еще как спорите. А ты говоришь, что ни один путь не лучше других. Но почему я должен в это верить? Откуда мне вообще знать, во что верить? Что бы ты ни делал, не верь в то, что здесь сказано. Прошу прощения. Не верь ни единому моему слову. Выслушай, что я тебе скажу, но верь лишь в то, что говорит тебе сердце. Ибо именно в сердце живет мудрость. Именно в сердце пребывает твоя истина. Именно в сердце происходит самое близкое единение с Богом. Я прошу лишь об одном. О чем? Пожалуйста, не путай то, что в твоем сердце, с тем, что в уме. То, что есть в уме, поместили туда другие. То, что есть в сердце, это частичка меня, которую ты носишь в себе. Однако очень многие закрывают свое сердце, и ты тоже от этого не застрахован. Впрочем, и ум тоже многие закрывает. И, пожалуйста, не говори людям, будто если они не поверят в то, что есть в твоем уме, то я их прокляну. И, наконец, ни в коем случае не проклинай их сам от моего имени. А ведь мы делаем это постоянно и не можем остановиться. Мы сами для себя создали сущий ад. Однако есть и хорошие новости. Людям не нужно идти через ад, чтобы попасть на небеса. Нам даже не нужно идти через дремучий лес, где приходится отмечать деревья, чтобы затем вернуться обратно. Можно просто обойти этот лес. Верно. Сколько бы красивым и соблазнительным ни казался лес, когда глядишь с опушки, я не обязан идти в чащу, не обязан заблудиться ради того, чтобы затем найти выход. Правильно, не обязан. Каждый день я обещаю себе оставаться на пути, Но каждый день жизнь манит меня принять участие в разнообразных драмах, не имеющих ничего общего с тем, кто я есть и куда иду. Я и сам не замечаю, как снова и снова оказываюсь в лесу. Да ты и сейчас-то из него еще не вышел. Знаю, в моей голове в последнее время часто звучат слова Роберта Фроста. Я знал их и прежде, но сейчас они обрели для меня новый смысл. Лес очарователен, сумрачен и дремуч. Но я связан обещаниями, и мне придется пройти еще много миль без сна и отдыха. Так пойдем же со мной. Давай вместе отправимся к опушке, где ты, наконец, сумеешь увидеть за деревьями лес. Ладно, мы идем к опушке. Я оказался в лесу, забрел в чащу внутренних конфликтов и недоразумений. И теперь мне хочется вернуться домой. Но разве самая короткая дорога не самая лучшая? Ведь чем короче, тем лучше, правда? А какая дорога самая короткая? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что такое дом. Что такое этот дом для людей, которые стремятся туда вернуться? Большинство людей полагает, что отправиться домой значит вернуться к Богу. Но ты не можешь вернуться к Богу, так как никогда его не покидал. И твоя душа знает об этом. Возможно, ты и не знаешь этого на сознательном уровне, но душа знает. Но если душа знает, что мне не нужно возвращаться к Богу, поскольку я никогда его не покидал, тогда чем занимается моя душа? Какова цель земной жизни с точки зрения души? Краткий ответ таков. Душа стремится пережить на опыте то, что знает. Душа знает, что ты никогда не покидал Бога, и она стремится ощутить это на опыте. Жизнь – это процесс, посредством которого душа превращает знания в опыт. А когда познанное и пережитое на опыте превращается в прочувствованную реальность, процесс можно считать завершенным. Дом – это место, которое можно назвать завершенностью. Это завершенное сознание того, кто ты есть на самом деле, через завершенное познание, завершенное восприятие и завершенное чувствование этого. Это конец разделения между тобой и божественным. Это не воссоединение, так как я никогда не утрачивал единство. Но я могу воспринимать это как воссоединение, если я забыла единство. Правильно. В момент воссоединения ты просто вспоминаешь, кто ты есть на самом деле, и ощущаешь это на опыте. Поэтому, если это и можно назвать возвращением к Богу, то только метафорически. В действительности же я возвращаюсь только к осознанию того факта, что никогда никуда не уходил, что я и Бог одно. Да, и возвращение к этому осознанию – двойственный процесс. Осознание достигается через знание и опыт, которые порождают чувствование. Осознание – это чувствование того, что ты узнал и пережил на опыте. Одно дело знать что-то, совсем другое – пережить на опыте. А чувствовать – третье. Лишь чувство ведет к завершенному осознанию. А одно только знание дает частичное осознание. И один только опыт дает частичное осознание. Ты можешь знать о своей божественности, но лишь когда на опыте ощутишь свое «я» божественным, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о любом аспекте своей божественности, например, о том, что ты сострадателен, но лишь когда на опыте ощутишь свое «я» сострадательным, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о своем благородстве, но лишь когда на опыте ощутишь свое «я» благородным, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о своей способности любить, но лишь когда на опыте ощутишь свое «я» любящим, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Я не раз говорил, сам себя не узнаю сегодня. И только теперь мне стало понятно, в чем дело. Когда ты себя не узнаешь, Это не потому, что не знаешь, кто ты, но потому, что не переживаешь это на опыте. Чтобы возникло чувство, необходимо к знанию добавить опыт. Чувство – язык души. Осознание своего «я» достигается, когда полностью чувствуешь, кто ты есть на самом деле. Осознание – двойственный процесс. Оно достигается на двух путях одновременно. Душа достигает завершенного знания на пути духовного мира, а завершенного опыта – на пути мира физического. Необходимы обе эти дороги, именно поэтому и есть два мира. Соедини их вместе, и у тебя будет совершенная среда, где возможно завершенное чувство, порождающее абсолютное осознание. Таким образом, получается, что дом – это завершение. Все души обретают умиротворение после смерти, и лишь немногие до смерти.